Глава вторая. Катастрофа. Я всегда знала, что наша принцесса слаба на голову. Чего стоит одно только желание, чтоб все фрейлины одевались одинаково? Ладно, я у нас красавица. Мне все фасоны к лицу, но рыжую Марлен заставлять носить красный шелк — это просто извращение. Или белокожую блондинку Рию кремовые кружева. Если вы никогда не встречались с большой молью, приходите в королевский сад по средам. Как Рия еще не начала жрать на завтрак шерстяные вещи, ума не приложу. Сила воли, видимо. Так вот, ее высочество твердо решило, что турниры устарели. Нет, в этом она права. Современного лорда во фраке и выглаженных штанишках сложно представить верхом на лошади и с копьем наперевес, хотя это было бы зрелищно. Могучие мужчины на статных конях с копьями и мечами или с чем там выходят на турниры. «Аманда!» «А?» Я вынырнула из своих мыслей. «Ваше высочество?» «Конкурсы, Ами! Мы придумываем конкурсы для женихов!» «Юриспруденция?» — с надеждой спросила я. «Чего?» «Ну, ваш муж станет как минимум консортом, а может и королем. Он должен знать законы». Принцесса посмотрела на меня с жалостью и закатила глаза. «Кулинария!» — провозгласила она. «Что?» — не поверила своим ушам я. «Кулинария! Конкурс готовки!» «Мужчине? Будущему королю? Зачем? У нас повар есть!» «Мой муж должен быть мастер во всем!» «Твой муж должен иметь мозги. Этого, в принципе, достаточно», — хотелось заорать мне. «Хоть кто-то из вас двоих должен иметь мозги!» Но, скрипнув зубами, я промолчала. 200 гронов, Аманда, 200 гронов!» «Рия, записала! Бег на выносливость с мешком муки в руках!» Меня затрясло. Я ее сейчас убью. Просто убью. И устрою отбор для короля. Пусть у него появится новая жена и родит ему нового ребенка. Потому что этот окончательно протух. И все же... «Рекомендации от любовниц потребуйте», — окончательно сдалась я. «И справку от врача. И за мир мужского достоинства». Внезапно дополнила скромная молчунья Рия. Я с уважением посмотрела на нее. Дело говорит, принцесса же залилась краской и заморгала. Кажется, об этой части брака она пока не думала. Ее куда больше интересовало, как выставить женихов идиотами. Я же все больше уважала его величество. Правильно он придумал, чтоб фрейлины замужние были. Потому что женихи посмотрят на принцессу и поймут, что дело табак. Но домой без жены возвращаться не камильфо, а рядом будем мы, умницы и красавицы. Но, увы, замужние. «Записывай про размер достоинства», — кивнула принцесса, а я уронила голову на руки и затряслась. «Интересно, в каком состоянии нужны замеры? Кто будет проводить? Сами-то они понапишут. Будет ли нижний порог, а верхний? Тема достоинств не раскрыта». «Не меньше 12 сантиметров», — сказала Жени. «Не больше 20», — добавила Марлен. «А ведь королевская фрейлина должна быть невинной, аки овечка. Я так понимаю, из нас шестерых девственницей остались только я и принцесса. Видимо, все активно ищут себе мужа». «Очень активно!» «Еще предложение есть?» Принцесса едва не подпрыгивала от азарта. «Больше, больше унижений!» — проворчала я. «Как насчет конкурса серенады? Ваш муж должен уметь восхвалять ваши прелести в песне. Зачем нам король без голоса?» «Великолепно!» — захлопала в ладоши принцесса. «Это будет феерично!» «Да?» «Ну, я так и знала, что тебе понравится. Чем больше идиотизма, тем интереснее, правда? Выйду замуж и уеду в отпуск, в медовый месяц, на морские ванны, чтоб глаза мои этого безобразия не видели. «Аманда, будешь вести протоколы и замеры делать!» Я подавилась засахаренным орешком. «Чего?» — набрала в грудь воздуха. «Жалование на период отбора 300 грантов в месяц плюс премиальные!» И выдохнула. «Вот сучка! Знает, что у нас дом заложен, да? 300 плюс 200 — это уже 500. Роб в департаменте получает 150 как стажер. У отца в министерстве около 1000. Долг по закладной около 20 тысяч, нужно уточнить. Если на мое жалование жить, а отцовское откладывать, получится чуть больше года. Только маленькая проблемка. Если я не выйду замуж, меня уволят. А если я буду заниматься всеми этими глупостями, то жениха мне искать надо прямо сейчас, пока еще кандидаты не начали съезжаться. А теперь предлагаю прогуляться перед обедом», — преувеличенно бодро воскликнула я, мечтая уже только об одном — хоть немного передохнуть, потому что еще чуть-чуть, и я устрою истерику, кое закатывать во дворце дозволялось исключительно Элисандре. «Верхом!» — милостиво кивнуло ее величество. «Ре, Едвига, зовите горничных! Аманда, прикажи седлать лошадей!» Я молча поклонилась и сбежала. Прогулка на лошадях меня даже обрадовала. Не нужно будет болтать без перерыва. Мы немного покатаемся, а потом принцесса, как обычно, изволит вздремнуть после обеда, а я отправлю записку матери и попрошу добыть для меня пару предложений на светские вечера. А на вечер у Элисандры запланирован поход в театр, и это значит, что самое страшное сегодня уже позади. Ах, как я ошибалась! Лошади королевские, хороши, холеные, гладкие, идеально вымуштрованные. Ровным шагом они идут по аллеям дворцового парка. Маршрут им привычен вдоль лабиринта к большому каскаду фонтанов, оттуда малые галереи и к парковому пруду. Затем направо по дорожке вдоль канала к узкому заливу, а дальше обратно во дворец. Мы всегда гуляли именно здесь. Иногда обед накрывали в малой галерее, но сегодня такого распоряжения не было. Длинные юбки, дамское седло, палящее солнце. В Валли летом всегда жарко, иногда даже слишком. Не спасают даже фонтаны и тень от столетних дубов. «Пора открывать купальни», — обмахиваясь веером, вздыхает Едвига. На лбу и верхней губе у нее блестят капли пота. Она смуглая брюнетка и, казалось бы, должна неплохо переносить жару, но выглядит фрейлина измученной. Ничуть не лучше дела у Марлен и Рии. Их волосы мокры от пота, на платьях некрасивые влажные пятна, и только жени в прекрасном расположении духа, и это неудивительно. Ведьма и есть ведьма. Я не шучу, у нее магический дар отменной силы, а денег на обучение нет совершенно, ведь дела ее семьи не менее плачевны, чем моей, увы. Я знаю жени чуть ближе, чем остальных фрейлин, мы почти подруги. Ей совсем немного осталось накопить на первый год обучения в университете, а там уже можно рассчитывать на стипендию или подработку. Вот уж кто-кто, а жени точно замуж не выйдет, незачем ей это. Элисандра любит жару. Она хохочет совершенно по-детски и пришпоривает свою лошадку, одуревшая от жары кобылка протестующе ржет, но принцесса стегает ее кнутом, не иначе как у нее солнечный удар. Совсем рехнулась дурочка. Лошадь вдруг пускается в галоп, принцесса визжит от восторга, а мы — от ужаса. Не сказать, чтобы Элли была хорошей наездницей. Крошечные камушки, которыми усыпаны дорожки, разлетаются в стороны из-под копыт. Мы спешим за принцессой, уже предчувствуя беду, и не ошибаемся. На очередном повороте лошадь резко останавливается, и девушка, вылетев из седла, падает на землю. Некрасиво очень падает головой вниз и застывает. Время остановилось, все звуки затихли, слышны только ритмичные глухие удары. Что это за стук? Ах, мое сердце! Соскакиваю с лошади и бросаюсь к принцессе, ощупываю лицо и безвольные кисти рук, не находя ни пульса, ни дыхания. Оборачиваюсь на четверых застывших девушек, глядящих на меня совершенно безумными глазами. «Марлен, Рия, за доктором и немедленно, Едвига, уведи лошадь принцессы! Жени, помоги мне перенести Элисандру на траву!» Когда кто-то берет ответственность на себя, становится легче. Вот и девушки, вмиг повеселев и еще не подозревая о разразившейся катастрофе, умчались прочь. Все, кроме Жени. Уж она-то все поняла мгновенно. «Мертва?» — побелевшими губами шепнула она. «Я не знаю». Настала моя очередь умоляюще глядеть на нее. «Ты ведь можешь что-то сделать. Ты ведь маг!» «Если она мертва, то нет. Я не некромант». «Если она мертва, нам всем конец!» Разумеется, мне отчаянно жалко маленькую глупышку Элли, но себя неожиданно жалко гораздо больше. Что ждет всех нас? Изгнание? Ссылка? Тюрьма? Смертная казнь? Жени разделяла мой ужас. Она внимательно осмотрела тело Элисандры, зажмурилась и прошептала. «Нам конец. Ты маг!» — с нажимом напомнила я. «И что? Я только читала!» Она вдруг широко раскрыла красивые свои серые глаза. «Я читала! Нам ведь все равно терять нечего, да?» «Нечего», — подтвердила я. «Совсем. Хуже уже не будет». «Тогда я попробую. Мне нужны, пожалуй, ленты. Много лент. Будем выкладывать ритуальную гексограмму. Это как пентаграмма, но с шестью лучами. Математику учила не дура», — проворчала я, извлекая из прически длинную розовую ленту. «Спасибо, Элли, за сей обязательный элемент гардероба. Вот и пригодилось». «Мало». Оглядела себя, вытащила еще шелковую ленту из корсета. «Надеюсь, с чулок снимать не придется». Элисандра была такая маленькая, такая хрупкая. Я не любила принцессу, порой даже ненавидела, но сейчас понимала, что такая глупая смерть не должна была ее коснуться. Молодые и красивые не умирают. Это просто немыслимо. Жени, между тем, проявляла нешуточный энтузиазм. Она явно прирожденная ведьма. Красиво разложила ленты на траве, что-то шепча и хмуря высокий лоб, кидала какие-то листья, камушки, брызгала водой. Потом, обернувшись на меня, попросила помочь перенести тело. Мы художественно уложили ее бездыханное высочество в гексограмму. Ноги пришлось подогнуть, места не хватало. Звезда получилась небольшой. А потом Жени начала на неизвестном мне языке читать речитативом какое-то заклинание. Сбивалась, ломала пальцы, кусала губы, начинала сначала, снова спотыкалась на непривычных словах. Наконец она взяла себя в руки. Побелев, как простыня, заговорила гулко и низко. Даже я, обладающая совсем крошечной каплей магии, ощутила разлившуюся в воздухе силу. Слова звучали, воздух вокруг принцессы словно потемнел, стал явно видимым, пошел волнами. Голос Жени замедлялся, она уже не говорила, шептала из последних сил. Я не сводила глаза с лица принцессы и успела увидеть, как дрогнули ее ресницы. «Коп и тасит!» — выдохнула ведьма и упала на траву рядом с принцессой. Дышали обе. Быстро собрала я свидетельство нашего преступления или подвига, пока не знаю. Уложила покрасивее принцессу, с запозданием вспоминая, что при предполагаемых травмах головы тело тревожить запрещено. Но дело уже сделано. Лучше получить неминуемую выволочку от лекаря, чем лишиться свободы или жизни. А по аллее к нам уже бежали люди.